Глава 8. Фотографии. В доме покойной Регины Гришиной, о которой они пока не знали ничего, ни как она умерла, ни как жила, Катю, возможно, здесь сыграли роль слова домработницы Карлы, действительно несказанно поразило обилие фотографий в рамках, расставленных везде, во всех комнатах. И еще портрет. Дом оказался просторным, светлым, обставленным и декорированным с большим вкусом. С камином в холле гостиной, дорогой итальянской мебелью, большой стильной кухней, застекленной террасой и комнатами наверху, спальней хозяйки, ее ванной, кабинетом и вместительной гардеробной с зеркалами. Фотографии не гармонировали с модной современной обстановкой. Старые выцветшие снимки теснились на консоли в гостиной, на камине, на комоде в спальне хозяйки и в коридоре на втором этаже, на рабочем столе в кабинете. На них были изображены две женщины, не похожие друг на друга внешне, но обе в цирковой одежде. Часть фотографий, как определила Катя, относилась к началу прошлого века, примерно к 10-20 годам. На них была запечатлена женщина средних лет. На более поздних ей можно было дать уже все 60. Она снималась то в профиль, то смотрела прямо, породистое лицо, волевой подбородок, пышная прическа с локонами. Обсыпанное блестками цирковое платье в пол. На голове тиара с черным и белым пером, по моде 20-х. На других снимках, ранних, относящихся к 10-м годам, женщина сидела, снявшись на фоне то ли циркового занавеса, то ли бархатных штор, в тиаре и парчевом платье. На подставке рядом с ней раскрытая книга и череп. Катя подумала, разглядывая снимок, что незнакомка напоминает ей Сивиллу со знаменитой картины. На других фотографиях женщина снималась с цирковыми воронами на плечах, в костюме одолиски. Она улыбалась и смотрела так пристально и зорко, словно хотела что-то поведать через время и расстояние. На фото 20-х годов она, уже пожилая, сильно накрашенная, запечатлена в черном сатиновом клоунском цирковом трико. Она сидела на электрическом стуле, пристегнутая к нему широкими ремнями за руки и за ноги. Она смотрела прямо перед собой и торжествующе улыбалась. Среди фотографий, расположенных на каминной полке, имелись и другие, не менее поразительного вида. Катя некоторые взяла даже в руки, чтобы детально рассмотреть. Юная девушка в белом платье и прозрачной свадебной фате и надпись внизу по-английски «The Phantom Bride». Примечание. Призрак невесты. На другом снимке именно она парила в воздухе в горизонтальном положении, повернувшись к зрителю и опираясь локтем на длинную трубу, словно ангел страшного суда на фресках. Призрак невесты поднялся над ареной примерно на 1.5 метра. Однако все это, конечно же, было фотографическим фокусом, результатом специальной обработки пленки. Так в тот момент решила Катя. Еще имелся выцветший снимок цирковой афиши, раскрашенный в стиле техноколор. Женщина, одетая одолиской, с ятаганом в руке. Катя смутно признала в ней ту самую даму с фотографий, хотя сходство было относительное. Рядом — обезглавленное женское тело с протянутыми в мольбе руками. Отрубленная голова на пьедестале улыбалась змеиной торжествующей улыбкой. И скелет, парящий в небесах, цепко вцепившийся мертвыми костяшками пальцев в лавровый венок. Надпись по-английски. «Аделаида Херман. Великая магия». На совсем уже затертом выцветшем снимке, испещренном трещинами, заключенном в овальную дубовую тяжелую рамку, был запечатлен цирковой укротитель на пустом манеже во время репетиции, в венгерке и сапогах, в окружении 13 львов и львиц, которые восседали на тумбах и высоких подставках за его спиной. Три льва лежали у его ног. На гриву самого большого льва укротитель поставил ногу в лаковом сапоге. Однако все это составляло лишь часть обширной коллекции в доме Регины Гришиной. Еще более странная партия фотографий, уже примерно 30-х-50-х годов, представляла совсем другую женщину. Яркую брюнетку с бледным напудренным лицом и накрашенными губами. На снимках, где ей можно было дать лет 30, Она позировала тоже в костюме цирковой одолиски с воронами, сидящими на ее плечах и голове. На более поздних фотографиях она, уже постаревшая и обрюзгшая, стояла перед камерой как в цирковых костюмах, усыпанных блестками, так и в шелковых платьях с плечами. На двух снимках фотограф запечатлел какой-то цирковой номер. Постаревшая брюнетка, облаченная в костюм одолиски, правда закрытый, в окружении помощницы рабочих в униформе, на манеже рядом с огромной вазой полной воды. На другом снимке целая группа людей, некий цирковой коллектив, окружающий брюнетку, превратившуюся из зрелой дамы в старуху, с сильно напудренным лицом в парике цвета вороного крыла. Женщины и мужчины в цирковых трико и в обычной одежде, костюмах и платьях. На первом плане этого фото были дети. Две девочки, постарше и помладше, и темноволосый маленький мальчик. У него, как и у брюнетки, на руке сидел цирковой ворон. Два фото у кровати заставили Катю снова пристально и с какой-то даже неясной пока тревогой вглядываться в них. Фотография 1925 года, цифры намалевали на снимке в нижнем углу белой краской, изображала еще один странный цирковой коллектив. На фоне черных полотен, где-то в парке с античными статуями, снялись молодые люди. Артистки в костюмах коломбин и волшебниц вокруг красивого молодого мужчины во фраке, сидящего в кресле. Он держал за кончики пальцев вставшую на цыпочки в балетной позе хрупкую брюнетку с атласной челкой, облаченную в костюм черного пьеро. Артисты-мужчины, затянутые в черные трико, изображали символы смерти — скелеты. Другой снимок оказался фотографией гравюры странного вида. Совершенно обнаженная женщина, закрывшая лицо веером из черных страусовых перьев. А у ее ног — крупная ящерица. То ли варан, то ли вообще что-то фантасмагорическое, вставшая на задние лапы и держащая в пасти конверт, запечатанный сургучом. Катя, разглядывая фото, подумала, что она никогда бы не стала держать такие вещи у себя на прикроватной тумбочке, особенно ночью, когда в спальне гаснет свет. Она внимательно осмотрела спальню. Домработница Карла говорила про маленький гардероб, который Регина Гришина постоянно при ней закрывала на ключ. Белые дверцы в нише спальни. Катя коснулась ручки, отчего-то радуясь, что на ней сейчас резиновые перчатки. «Ключ!» — захрипел над Катиным ухом загробный голос. Едва не подпрыгнув к потолку, она обернулась. Гектор. Он вошел в спальню бесшумно, стоял за ее спиной. «Гек, у меня сердце! Не сметь ко мне подкрадываться в этом чертовом доме! Вы видели фотографии?» Не соврала домработница. От некоторых прямо в дрожь бросает. «Я вас потерял, Катя. Я скучал». Он сразу состроил гримасу. Надулся. Гектор тот еще лицедей. И голос его, столь изменчивый, то высокий, то низкий, обидчиво по-детски дрогнул. «Мы с экспертом Есенией на кухне судачили, а вы откололись от компании. Наверху затаились. Фотки я видел, чудесатые они». Он взял с тумбы групповой снимок 1925 года. «Здесь изображена та же артистка, что и на других цирковых фотографиях, из серии «Советский цирк нуждается в слонах», — пропел он на мотив циркового марша. «Дамочка в костюме черного пьеро, а на других снимках она уже старушка в парике и гриме. Есть фото еще одной цирковой артистки». «Да». «Прям какой-то домашний цирковой музей наша покойница у себя собрала». Гектор протянул руку в резиновой перчатке и легко открыл маленький гардероб в нише. Он не был заперт. На двух верхних полках Катя увидела дорогие сумки — Луи Вьютон, Шанель, Прада. Средние и нижние полки пустовали. Жадная покойница запирала шкафчик от домработницы, боясь, что та стибрит у нее парадный итбэк, — хмыкнул Гектор. Внезапно он наклонился и поднял что-то с пола гардероба. «А это что еще за дрянь?» На его ладони лежало нечто бурое и сухое, чешуйчатое, свернутое в комок. Гектор осторожно пальцем расправил находку. «Похоже на змеиную кожу», — сказала Катя. «Да, выползок. Вот хвост, а тут, пардон, лапки. Это кожа ящерицы». Катя внезапно ощутила приступ тошноты. глянула на снимок на прикроватной тумбочке, где голая женщина с веером и ящерица-варан. «Скажите эксперту, пусть возьмет на исследование, и я попрошу Блистанова, чтобы он изъял все фотографии». «Зачем изымать старье?» — Гектор пожал широкими плечами. «Снимков самой хозяйки дома только три, и все они в гостиной на каминной полке. Вы их видели?» «Наверное. У меня все уже перепуталось», — призналась Катя. «Здесь их столько. Покажите мне снимки Гришиной, а остальные я хочу забрать, потому что...» Она запнулась. Странное какое чувство. «Как там Карла говорила? Дом влияет». «Нет, не дом, а те, что на снимках, которые смотрят». «Почему?» — спросил Гектор. «Я попытаюсь узнать, кто на них изображен». Они спустились в холл, гостиную, по которой рассеянно бродил капитан Блистанов, следуя за экспертом и его помощником по пятам. Гектор отдал кожу ящерицы эксперту. Тот положил ее в пакет, повертел-повертел, сунул равнодушно к другим изъятым образцам. Гектор показал Кате фотографии Регины Гришиной. На двух она была в черном деловом брючном костюме, где-то в Сити, и в дорогом пальто на фоне сталинской высотки. Жилистая, худощавая женщина неопределенного возраста, с резкими чертами лица и светлыми крашенными волосами. На ногах — лоферы от Прада. В руках — сумка Эрме. Минимум косметики на лице и стрижка каре. Но третий снимок снова поразил Катю. Регина Гришина была запечатлена в костюме одолиски. Шелковые шальвары, бабуши на ногах, шелковый открытый лиф, стягивающий обвисшую грудь. На голове тиара с черным пером и вуаль. Дряблое тело, голый живот. На плече Регины сидел попугай. Снимок был отличный, постановочный. Из тех, которые делают в фотосалонах в рамках костюмной сессии за очень большие деньги, где клиент сам выбирает, в каком образе хочет предстать. Но самое тревожное, если не сказать зловещее чувство, в этом доме исходило от портрета. Он висел в гостиной. Именно к нему было развернуто тяжелое мягкое кресло, спиной к огромному телевизору. Портрет изображал молодого человека, сидевшего на стуле на фоне спокойного голубого моря. Парень лет 20 со светлыми волосами. Абсолютно обнаженный, освещенный закатным солнцем. Правая рука на колене. Левая согнута и приподнята. На ней сидит черная птица, ворон. И они пристально смотрят друг на друга. Катя подошла очень близко к картине. Это не живопись. Это фотография, покрытая текстурным лаком. На кухне загремели. Заворожённая Катя с трудом оторвалась от созерцания портрета. Вышла из гостиной. На кухне распахнуты все шкафы, верхние и нижние. Гектор и эксперт что-то обсуждают. Капитан Арсений Блистанов слушает их, как мальчишка взрослых. «Мы посудой занялись», — объявил Гектор, вошедший на кухню Кате. «Тарелки у нее все разные, а вот чашки и чайник — от сервиза. Катя, скажите, сколько обычно в чайном сервизе чашек и блюдец?» 6. Катя все еще была под впечатлением от увиденного вернисажа. «А здесь 4», — Гектор указал на полку. «И 5-я такая же чашка на столе в саду. И там еще ложка десертная позолоченная. Здесь в ящике тоже подобные ей. Сколько ложек бывает в наборе?» «Обычно 6». Катя подошла и заглянула в ящик. «А здесь опять всего 4. В наборах может быть и 4, и 5». «А сколько в наборах обычно бокалов для вина?» — задал Гектор новый вопрос. «Один из зеленого стекла на садовом столе. И здесь таких 4 штуки. Всего 5. Но их ведь 6 должно быть». «Гек, сейчас покупают поштучно, кому сколько надо. Можно купить 6, а можно 5». «Гектор Игоревич, я не понимаю, к чему вы клоните?» — взмолился капитан Блистанов. «Мы пока все детально осматриваем, Сеня. С выводами не торопимся. Сейчас глянем ее сейф». Гектор вернулся в гостиную. Отодвинул панель телевизора на кронштейне. За ней, как и говорила домработница, в нише прятался домашний сейф. «Не вскрыт, не взломан. Целёхонек», — констатировал эксперт. Да и нам его с вами сейчас не открыть. Сенсорно-электронный, с кодом. Надо его выпилить из стенки. Этим экспертно-технический отдел займется. И вскрывать уже в лаборатории. Обойдемся без техников. Гектор подошел к сейфу, коснулся панели. Система сразу потребовала код. «Сеня, ты покойницу по сайту госуслуги пробил?» Блестанов покорно кивнул. «Назови мне дату ее рождения». Капитан Блестанов глянул в мобильный и назвал. Гектор ввел цифры. Замигало, запищало. «Облом, Гектор Игоревич!» Блестанов сразу оживился. «Мимо!» «Еще что ты про нее узнал, пробив?» «Номер ее ИНН. Он километровый. Потом адрес ее дома на Арбате. И все пока. Не откроете вы ларчик секретом, спорим?» «Спорим, открою», — Гектор глянул на Катю. «Не такое вскрывал». Он подошел к портрету и снял его со стены. На обороте Катя увидела цифры, как пишут на надгробьях, дата рождения и дата смерти. «Голый Антиной — это ее покойный сын», — объявил Гектор. Мне сразу в глаза их сходство родственное бросилось. Дата его рождения. Он вернулся к сейфу и ввел цифры даты. И опять все замигало, запищало. «Мимо!» — воскликнул Блестанов. «Дату смерти введите, попробуйте». «Нет. Такие коды порой требуют не только цифры, но и буквы». Гектор набрал код гораздо более длинный, чем предыдущий, и... щелкнуло. Дверь сейфа автоматически открылась. Внутри они увидели пачки денег в рублях и в валюте, и много ювелирных коробок. Регина Гришина часть нажитого капитала хранила дома. «Гек, а какой код вы сейчас ввели?» — с любопытством спросила Катя. «При покупке такого сейфа фирма предлагает свой, но его обычно клиенты запомнить не в силах. Когда система требует 12 знаков, вообще невозможно запомнить что-то неродное, а записывать ненадежно всегда можно потерять. В мобильных такие вещи тоже не хранят, понятно. Все держат в уме. И шифр должен быть такой, какой забыть просто невозможно. Это обычно дата рождения, собственного или детей. А буквы — имя свое или, опять же, кого-то близкого. Но мы не знаем имени ее сына. Я ввел дату его рождения, а буквы — имени самой хозяйки. И угадал с кодом. Это ее маленькие хитрости. Два в одном. Микс. Несложно. Для дилетантов». «Потому вы и в покер никогда не проигрываете, Гектор Игоревич, а только ставки взвинчиваете», — резюмировал Блестанов. «Другой бы с вашим риском давно бы все фамильное достояние генеральское спустил, а вы приумножаете». «Не хвали меня, Сеня, зазнаюсь». Гектор глянул на деньги и драгоценности Регины Гришиной. «Опись надо составить. Звони в финансовый отдел главка. Изымешь ценности ты, охранить они будут все у себя, пока дело не прояснится». «Итак, наша покойница не была ограблена. Из дома ее ничего не пропало. Вся обстановка тут свидетельствует о том, что она находилась на момент смерти одна. И все было как обычно. Никакого насилия со стороны», — заметил эксперт. «Я вам уже 100 раз говорил». «Еще глянем на сарай в саду». Гектор закрыл сейф. Электронный замок звякнул. Они шли через сад, уже тонувший в закатном солнечном свете. Тучи, что так и не пролились дождем, ушли с горизонта, и оранжевое небо над Полосатого расчистилось. В незапертом сарае хранился садовый инвентарь. На полках выстроились пластиковые бутылки и канистры. «Санитайзеры, дезинфекторы, бытовая химия». Эксперт все осмотрел. «Она в доме подобное не хранила». «И это еще. Гектор нагнулся и снял с нижней полки пластиковую упаковку с брикетами. «Сельскохозяйственный яд, бродифакум, продается в брикетах. Он у нее в доме». «Выходит, все-таки она сама отравилась?» — спросил капитан Блестанов. «Самоубийство?» «Похоже, что так». Гектор разглядывал упаковку. «Вскрытый брикет». «Прямо гора с плеч», — капитан Блестанов просиял. «Сочиню отказной?» И в архив. Сначала надо установить наличие бродифакума в ее останках и на изъятой посуде. «Сделаем, сделаем», — эксперт тоже засуетился. «Печально, конечно, что суицид, но для нас работы меньше. Мне для отказного надо проверить еще ее дом в Москве на Арбате Я сейчас туда и рвану, чтобы уж все сразу, и потом домой, спать». Блистанов уже открыто ликовал. «Вы тут заканчиваете осмотр, дом закрываете, опечатываете, и потом все результаты доследственной проверки мне». «Мы с коллегой из пресс-службы тоже хотели бы осмотреть ее второе жилище». Гектор глянул на Катю. Он был задумчив, смотрел то на брикет Броди Факума, то на стол в саду, с которого уже собрали всю посуду, изъяв в качестве вещдоков. «Да ради бога! Вам же все равно в Москву из моего полосатого возвращаться!» — тоном удельного помещика разрешил капитан Блистанов.